Глава 6. С приходом полной темноты баржа озарилась миллионами крохотных огоньков. Бусинки мягко светящегося разноцветного огня тесно прижимались друг к другу. На каждом боку статуй. Руизу пришло в голову, что баржи, должно быть, представляют из себя замечательное зрелище, если любоваться ими со стороны канала. Он подумал, что интересно было бы знать, смотрит ли на них кто-нибудь. Низа зарылась лицом в его плечо. «Мне трудно заставить себя поверить в это», — прошептала она. «А ты? Ты уверен, что это не какой-нибудь лихорадочный бред? Или, может быть, мы с тобой свалились в одну из сказок про гоблинов, какие няня мне рассказывала в детстве? Такие сказки няни рассказывают детям, чтобы их напугать». «Ты так думаешь?» — спросил он. «Может быть. Если это сказка про гоблинов, то что нам делать?» «Я никогда не была плохой», — сказала она и рассмеялась. «Ну ладно, была только иногда и редко. В любом случае, герой всегда точно знает, что нужно делать. Он никогда не беспокоит принцессу дурацкими вопросами на этот счет. По крайней мере, он ее не спрашивает, ту, которую он спасает, что, по ее мнению, им надо делать». Руиз вздохнул. «Из этого следует, что я не слишком уж хороший герой». «О, нет», — ответила она и коснулась его лица. «Ты замечательный герой». Она подняла к нему лицо и нежно его поцеловала. Ее губы были такими мягкими и так нежно прижимались к его губам, словно спелый сочный плод, липкий от сладости, но в то же время полной жизни и энергии. Его рот потом покалывал иголочками там, где она его поцеловала. Руиз только сейчас осознал, что они теперь в большей уединенности, чем за все прошедшие дни. Он снова поцеловал ее, более настойчиво, и почувствовал, как ее язык скользит по его губам. Он задышал тяжелее, и сердце его застучало. Она оттолкнула его, медленно и плавно, и он отпустил. Глаза ее, казалось, стали немного ошеломленными, губы припухли. Она долго смотрела на него неподвижным взглядом. Потом, все еще глядя ему в глаза, она легла на скамью на спину. Он подумал, не опасно ли ему так забываться именно теперь. Он решил, что ему все равно, хотя какая-то древняя его часть в ужасе скорчилась от такой беззаботности. Он легко коснулся ее колена дрожащими пальцами. Лицо ее расслабилось, и она возвела взгляд вверх, к звездам. Он медленно, восхищаясь красотой ее кожи, поднял край ее рубахи, гладя сильные мышцы ее ног. Он расстегнул подвязку, которая прижимала к ее бедру кинжал, и уронил его на палубу. Когда его руки поднялись выше, она вздохнула, и ее бедра раскрылись. Он встал на колени возле нее и стал целовать ее колено. Потом поцелуями проследил линию внутренней поверхности ее бедра, пока она не задышала бурно и прерывисто, и не выгнулась ему навстречу, подставляя свои бедра его поцелуем. Много позже она встала на колени на скамье, нагая, сжимая перила. Ее влажные пряди волос спутались на спине. Голова была закинута. Она постановала в такт его сильным толчкам. Его руки впились в ее бедра, и он смотрел на ее тонкую талию и округлые ягодицы, которые образовывали перевернутое сердечко. Он восхищался ее красотой. Он стал двигаться быстрее, и она стала двигаться ему навстречу, нежно толкая его бедрами. Голос ее стал хриплым и прерывистым. Как раз перед тем, как они испытали последнее жгучее наслаждение за эту ночь, он взглянул вверх и увидел совершенное лицо статуи на той барже, что следовало за ними. Может быть, это было навеяно лихорадочным восторгом минуты, но в тот миг ему показалось, что статуя наблюдает за их соединением, и что глаза ее сияют ничем не смущенным удовольствием. Словно бы статуя восхищалась жаром страсти между Руизом и Низой. Впечатление было поразительно острым. В этом взгляде статуи было что-то извращенное, и в то же самое время в нем было нечто настолько свирепо эротическое, что Руис подчинился ему, задрожав всем телом, вжимаясь как можно сильнее в тело Низы, как можно глубже. Он вливал в нее свои жизненные соки, волна за волной невыразимой радости. Она заметалась под ним, беззвучно что-то выкрикивая, протянула назад руки, чтобы впиться в его бедра и прижать его к себе еще теснее. Потом они вместе лежали на скамье. Руис прикрыл их сброшенными ими рубахами. Это помогало сохранить то тепло, которое еще источали их тела. И потом он целиком отдался восхитительному чувству, которое он испытывал, лежа с Низой под звездным небом. Он находил захватывающий дух удовольствие в том, чтобы чувствовать мельчайшие движения ее влажной плоти рядом с его телом. Он пронзительно чувствовал тонкость ее тела, там, где они соприкасались. Перистое легкое прикосновение ее волос, более жесткие волосы и скользкое тепло между ног, там, где она сжала бедрами его бедро. Он сообразил, что в ее любовных порывах появилось нечто новое. Та сдержанность, которую он раньше чувствовал в ней, в тот первый раз в купальном бассейне, та сдержанность относила их близость к разряду случайных связей, исчезла. Она давалась ему без ограничений и сдержанности. Он подивился про себя, что же изменилось для нее. Когда они наконец заговорили, сперва они вели речь о каких-то мелочах. Сладость и мягкость ночного воздуха, красота звезд, которые проскальзывали сквозь проплывающие мимо ветви деревьев, успокаивающее мурлыканье моторов баржи. Низа оперлась на локоть и рассеянно погладила его грудь. «Ты знал о том, что женщины на фараоне рожают детей только когда захотят? Каждый месяц, когда кончается кровотечение, они пьют отвар корня Далафреи. А потом, когда они выпили его, до тех пор, пока кровь не придет снова, они могут получать удовольствие без всяких последствий. Пангалактические женщины делают то же самое?» Руис не был готов к ее вопросу и заговорил, не подумав. «У них есть другие способы. И у пангалактических мужчин тоже. Но тебе можно не волноваться. Когда тебя взяли в плен, то доктор приживил тебе вот это». Он дотронулся до ее кожи на ее левом предплечье, где противозачаточная капсула чуть выступала над кожей, еле заметным бугорком. Она с любопытством пощупала легкую припухлость. «А-а-а», — сказала она голосом человека, который сделал печальное открытие. «Это для того, чтобы рабы оставались в товарном виде?» Он кивнул. Ему стало досадно за свою бестактность. Он прижал ее к себе покрепче, и она не стала протестовать. «Это очень легко убрать», — сказал он. «Это можно сделать в любой момент, когда ты захочешь». Между ними воцарилось молчание. Наконец она заговорила задыхающимся шепотом. «Я никогда тебя об этом не спрашивала, но я много об этом думала. Там, далеко, на твоих пангалактических мирах, есть женщина, которой сейчас хочется, чтобы ты был там? Есть ли такая, которой тебе хотелось бы вернуться?» «Нет», — ответил он, — «никого такого нет». Он улыбнулся. «Я честно признаюсь, что я бы больше хотел быть там, чем здесь. Но я не пожелал бы ни за что на свете другого спутника». Это была правда. Он искренне собирался перестать постоянно задумываться, почему он так изменился и что в нем пошло вперекос. Он знал, что с ним не так, как раньше. «Нет, мне не хотелось бы быть с кем-то другим», — сказал он. «Даже, — подумал он, — если это означает, что я должен буду навсегда остаться где-то здесь и больше не увидеть дома». «О-о-о», — сказала она и каким-то чудом пристроилась рядом с ним, так, что стало еще мягче. Долгие мирные минуты спокойно проходили. Он пребывал в том приятном промежутке между сном и явью, пока не услышал, как Мальнех вскрикнул. «Руисав!» Он резко вскочил на ноги, чуть не уронив Низу на палубу. Мальнех снова прокричал его имя, но теперь в его голосе не было тех ноток паники, что раньше. Поэтому Руис все-таки оделся, прежде чем подойти к лестнице. «Подожди меня здесь», — сказала Низи, которая совершенно очевидно все еще была сонная. Она кивнула, роскошно потянулась и наклонилась, чтобы собрать свою одежду. Руис спустился по лестнице и пробежал к тому месту, где стояли Мальнех и Дельмаэра. Он увидел, что они таращатся во все глаза на что-то, что лежит на палубе. Когда Руис посмотрел вниз, он очень удивился, увидев поднос из нержавеющей стали, на котором стояло множество стеклянных сосудов. Две буханки поджаристого хлеба, круг сыра, корзина, которую переполняли маленькие золотистые грозди винограда, и маленькая зеленая фарфоровая вазочка с тремя красными цветами. С одной стороны стояла стопка пластиковых чашек и салфетница с бумажными салфетками. «Откуда это появилось?» — спросил Руис.